Глава 14. Существо. Сегодня она металась, как маленький муравей, готовивший себя к чему-то особенному. Обычно ее распорядок дня не блистал особым разнообразием, но сегодняшний день явно отличался от остальных. Возможно, мои дары вдохновили ее на то, чтобы что-то изменить в своей повседневной рутине. Я притаился в тени ее коридора, наблюдая за ней, пока она перемещалась по спальне. Сквозь слегка приоткрытую дверь я видел ее фигуру, трепещущую в отблеске свечей. Она не включила газовые лампы, явный признак того, что не собиралась надолго задерживаться дома. Я стоял, прижавшись к стене рядом с дверью. При свете свечей моя маленькая тень начала сбрасывать с себя слои одежды. Она долго боролась с парой пуговиц на спине своего высокого декольте, в то время как я боролся с желанием помочь ей побыстрее раздеться. Наконец, когда с пуговицами было покончено, она приступила к остальной части своего гардероба. Алина выскользнула из платья, оставшись в нижнем белье. Прозрачный белый корсет и нижняя юбка скрывали от любопытных глаз ее наготу. Едва она приподняла юбку для того, чтобы поправить подвязки и завязать небольшой мешочек, я увидел черные хлопковые чулки. Закалывая волосы, она воткнула в них знакомую мне иголку. Для меня? Она облачилась в то, что я называл ее рабочим нарядом, шерстяную юбку для прогулок и простую блузку. Последним элементом одежды была пара грязных сапог. Это были ее прогулочные сапоги. Должно быть, ей предстояло работать. Обычно она брала с собой портфель для того, чтобы иметь возможность разносить заказы, но сегодня она шла налегке. Мне было интересно узнать, с кем она собиралась встретиться. Закончив одеваться, Алина распахнула дверь и вышла на улицу. Она опять была чем-то взволнована. Бедняжка. Этот путь по извилистым улочкам был мне явно знаком. Она шла по направлению к моему дому. Я внимательно следил за тем, как она приближалась к нему, снова осматривая фасад. В этот раз я оставил заднюю дверь незапертой, но Алина уже имела свой план, как попасть в дом. Я увидел, как она присела и открыла окно подвала, проскользнув внутрь. Наконец-то ход конем. Я все время спрашивал себя, как долго она позволит мне играть с ней, прежде чем нанесет ответный удар. Обойдя здание сбоку, я забрался на каменный выступ, чтобы заглянуть в окно. Она быстро перемещалась, роясь в моих вещах в поисках идеального места для ловушки. Я напоминал самому себе охотника на крупную дичь в ее естественной среде обитания, как когда ты наблюдаешь за животными из укромного места, а они об этом даже не догадываются. Через некоторое время она дошла до моего кабинета. Упрямая девушка оставила дверь открытой, так что мне было хорошо видно, как она вылила один из своих пузырьков в мой графин для вина. Как это дерзко с ее стороны. Думаю, пора сделать ответный ход и вернуться домой. Подойдя к входной двери, я медленно повернул ключ в замке, чтобы дать ей время на подготовку. Когда я переступил порог, меня встретил теплый свет моего дома. Для места, где я проводил меньше всего времени, он был довольно просторным. Я использовал его в основном для проведения вечеринок и встреч с друзьями. Но в остальном этот дом был похож на лабиринт. Если бы не прислуга, большинство комнат были бы покрыты толстым слоем пыли. Сразу от входной двери открывался просторный холл и две лестницы по бокам, которые соединялись посередине, образуя небольшой балкон. Слева от меня была гостиная, а справа — личный кабинет. Прямо передо мной был коридор, ведущий к комнатам, которые обычно пустовали. Я заметил легкое движение за углом и сопровождающий его звук шагов. Как это кокетливо! Я бросил ключи на маленький столик рядом со входом. Они громко звякнули, ударившись о дерево. Послышалось тихое шарканье. У меня не было никакой особой цели, пока я бродил по дому. Я неспешно переступал с ноги на ногу, играя в детскую игру «Тепло или холодно». Едва ступив в длинный коридор, ведущий к комнатам на втором этаже, я уловил слабый аромат. Глубокий стрекочущий звук в моей груди означал приятное легкое возбуждение от предвкушения победы. Я осторожно последовал за ней, контролируя себя, чтобы не найти ее слишком быстро. Пусть думает, что преимущество на ее стороне. Я слышал, как она осторожно двигалась по сообщающимся между собой комнатам по левую сторону коридора. Четко следуя за ароматом, я миновал одну из гостиных и вошел в смежную с ней комнату. Из-под одной из дверей промелькнула короткая тень. «Вот ты где!» По мере того, как я продвигался по коридору, аромат с каждым разом становился все сильнее, пока я не добрался до комнаты, в которой она пряталась. Я не стал заходить внутрь. Алина стояла за дверью с другой стороны. Я прислонился к дереву и бесшумно вдохнул. Я чувствовал запах ее страха, пот, выступивший на шее, жар, который, несомненно, обжигал ее щеки. Торопиться в такой момент было бы непростительной глупостью. Я так долго ждал хоть каких-то шагов с ее стороны. Окна на втором этаже были закрыты, так что рано или поздно ей все равно пришлось бы выйти из своего укрытия. Я отошел от двери, прошел по коридору и остановился в другом конце. Ничего, я подожду. Мне потребовалось взять в кулак всю свою силу воли, чтобы подавить непроизвольный щелчок, который хотел вырваться у меня из горла. Это причинило мне боль, но ожидание того стоило. Прошло ровно 20 минут, прежде чем Алина успокоила свое сердце настолько, чтобы сделать следующий шаг. Я чувствовал каждый удар ее пульса, бьющегося в венах. Адреналин уносил пикантный оттенок в уже знакомый мне аромат. Моя тень осторожно выскользнула из комнаты, повернув голову в другую сторону, в противоположный конец коридора, туда, где был тупик. Только после этого она повернулась ко мне. Выражение ее лица заставило меня сглотнуть слюну. Эти голубые глаза сузились при виде меня. Вспышка ужаса промелькнула в тонких чертах, прежде чем ее разум начал лихорадочно соображать, что же делать дальше, не оставляя на ее лице и тени того страха, который буквально пронзил ее пару секунд назад. «Что ты будешь делать теперь, когда тебя поймали с поличным? На этот раз ты сама сделала первый шаг. Поэтому тебе придется извинить меня за то, что я сделаю дальше». Низкий хор вибрировал в моем горле и уходил в грудную полость, становясь более голодным и жаждущим. Вместо того, чтобы запаниковать, она выпрямилась и переместилась на середину коридора, полностью оказавшись на виду. Прятаться бессмысленно. Каким будет твой следующий шаг? Стоя на пороге комнаты, ее глаза внимательно осмотрели меня с ног до головы, оценивая свои варианты отступления. Их было крайне мало. Я бы даже сказал, ни одного. Вытащив руку из кармана, я посмотрел на часы на своем запястье. Меня не интересовало время. Но я был уверен, что для нее эти минуты были похожи на вечность. Я чувствовал, как каждое мгновение, проведенное в тишине, ее все больше охватывал страх, несмотря на то, что она всячески пыталась это скрыть. Я дам ей еще 5 минут, а потом приступлю к атаке. 3 минуты 26 секунд, — сказала она. Я посмотрел в ее сторону. «Столько времени прошло», — уточнила она. «Я понял. Сколько еще нам тут стоять?» «Думаю, с самого начала было ясно, что я ждал следующего шага с твоей стороны. Это ведь твоя игра, дорогая. Не называй меня так». «Душенька?» «Нет». «Упрямица?» Я прищелкнул языком, засовывая руку обратно в карман своих брюк. «Так каков будет твой следующий шаг?» За время нашего разговора она распустила волосы, что означало только одно — иголки. Она прошмыгнула в одну из дверей. Я предположил, что она попытает счастье сбежать через смежные комнаты. Пусть она была изворотливой, зато я был быстрым. Ударом ноги я распахнул третью дверь, врезав ей по девушке, которая упала назад, не успев выйти. Я устал от этой игры. Я шагнул к лежащему на полу телу. Алина сжимала в руке ту самую иглу. Меня охватила ностальгия, когда я вспомнил, как она пыталась отравить меня. Не лги. Ты любишь игры», — усмехнулась она. «Конечно. Но я бы предпочел, чтобы в следующий раз ты лучше продумывала свои шаги». Я улыбнулся и шагнул ближе. Она отшатнулась назад, но я наступил ей на юбку и наклонился над ней. «Давай сыграем в новую игру. Но на этот раз предлагаю я». Она сбросила с себя сапог, и я схватил ее за лодыжку. Алина взмахнула рукой и воткнула иглу в мою икру. Я резко выкрутил ее ногу. Раздавшийся вопль лишь еще больше разодорил меня, заставляя продолжать. «Думаю, нам пора выпить. Ты ведь любишь пить, не так ли?» Я выдернул иглу из своей ноги и отбросил ее в сторону. Она не ответила, ее плечи напряглись. Молчание — знак согласия. Я ухмыльнулся, а затем резко потащил ее по полу, держа за лодыжку. «Нет!» Она не переставала трепыхаться и брыкаться. Было несколько попыток ухватиться за мебель, углы, дверной проем, все, что только можно. Она даже вцепилась в ковер, и следы ее ногтей виднелись повсюду, вплоть до самого моего кабинета. «Отпусти меня!» — кричала она. «Я буду кричать!» «Ты не у себя дома. Единственный, для кого ты будешь кричать, — это я». Я протащил ее через большие двойные двери. У высокого арочного окна стоял резной письменный стол. Вокруг — книжные шкафы во всю стену. В целом, это был обычный кабинет, которым я никогда не пользовался. Однако сегодня он пригодится. Я втолкнул ее внутрь, оставив двери открытыми. Возможный путь к отступлению. Единственная проблема заключалась в том, что он был вне пределов ее досягаемости. Алина вздрогнула и бросила на меня испепеляющий взгляд. Огонь в ее глазах мог сравниться лишь с самой рекой Флегетон в царстве Аида. «Расслабься. Это всего лишь напиток», — невинно сказал я, отходя к угловому столику, чтобы наполнить два бокала. Чего бы она ни подмешала в мой декантер, оно не имело запаха, но я был уверен, что она расскажет мне, что это такое, если я немного надавлю на нее. Я вернулся к ней, облокотившись на переднюю часть стола. Алина все так же лежала на полу. Какое послушание! Я поднес свой бокал к губам и вдохнул обжигающий аромат. Затем искоса посмотрел на нее. «Дамы, вперед!» Согласно правилам этикета, гости должны испить свой напиток первыми. Я протянул ей бокал, но она покачала головой. «Алина Лис отказывается выпить? Должно быть, предложенный напиток не в ее вкусе?» Я бросил на нее взгляд, полный напускного беспокойства. «Я не в настроении пить. Скажи мне, Алина, ты подмешала яда в мой бурбон?» «Нет». «Алина», — предупредил я, — «не лги мне». «Ты обижаешь меня своим недоверием», — игриво ответила она. Я наклонился вперед, возвышаясь над ее хрупкой фигурой. «Ты даешь мне слово?» «Я даю тебе слово. И чем же ты готова поклясться? Богом?» «Нет. Это должно быть что-то, что тебе не безразлично». Я с любопытством наклонил голову. «Как насчет твоей жизни?» Ее губы сжались в тонкую линию. «Наконец-то у меня в руках. Давай проверим эту теорию». Моя улыбка стала еще шире. Я откинул голову назад и позволил отравленному напитку заполнить мой рот. Я проглотил жидкость, чтобы почувствовать вкус. Затем я посмотрел на нее сверху вниз. Ее глаза смягчились и смотрели с нескрываемой радостью. Я бы даже сказал, с надеждой, которую она уже столько раз демонстрировала раньше. Это проявление любопытства всегда затмевало собой все остальное. Возможно, даже это было ее единственной искренней чертой характера. Я схватил ее за лицо. Подушечки моих пальцев надавили на ее щеки, заставив открыть рот. Ее руки, в свою очередь, обхватили мое запястье, впиваясь ногтями в кожу. Я сжал ее лицо сильнее, заставляя разжать губы. Затем я влил жидкость прямо ей в рот, прикрывая его рукой, чтобы она не смогла выплюнуть ее обратно. «Теперь глотай», — сказал я, наклоняясь ближе, и мой голос сделался тише. Я почувствовал на своей руке ее теплое дыхание. Ее глаза покраснели от подступивших к горлу слез. Мне хотелось бы думать, что это от страха, но я прекрасно знал, что это от того, что алкоголь тем больше обжигал ей глотку, чем дольше она держала его во рту. «Что? Это не яд, верно? Тогда к чему весь этот спектакль?» — спросил я, медленно убирая руку от ее рта. Она ничего не ответила. Мне было искренне интересно, что она сделает дальше. Покончит ли со всем этим в ту же минуту или продолжит подвергать себя пыткам с моей стороны? Еще через мгновение она открыла рот и выплюнула спиртное, слегка поперхнувшись, так что оно испачкало переднюю часть ее юбки и рубашку. Она несколько раз сплюнула на пол, пытаясь избавиться от ощущения онемения во рту. «Так я и думал», — вдохнул я, обводя ее взглядом. Ее белая блузка стала прозрачной от влаги, позволяя рассмотреть ее грудь, плотно прижатую к блузке корсетом. На мой взгляд, было совершенно неприемлемым одно то, что она вообще что-то носила под блузкой. «И что мне с тобой делать, а?» — спросил я. «Как насчет еще одной игры? Я дам тебе второй шанс на искупление своих грехов». «Я больше не играю». «К сожалению, это уже от тебя не зависит», — я хмыкнул. Мое воображение рисовало кучу различных вариантов. «Вставай,